Глава 14. Джоан выхватил у меня этот список с жадностью, с которой пятилетний ребенок хватает подарки на день рождения. Какого демона? Эта девушка вообще меня услышала? Вот про этот эликсир я вообще никогда не слышала, сказала она через несколько минут. Он такой интересный по действию, что мне бы точно про него рассказали раньше. Эйсон, признайся, из какой могущественной секты ты сбежал? И как это сочетается со словами твоей сестры и братьев, что ты ни разу не отлучался больше, чем на несколько дней из своей семьи и был до 16 лет милым домашним мальчиком? Да, не так и пьяна вчера оказалась Джоан. А вот Корнелл и Эрли болтали совершенно свободно о многом, в отличие от Тивадара и Скалы, которые одинаково сдержанно ведут себя и пьяные, и трезвые. И дочка ректора многое запомнила. «Это не только моя тайна», — сказал я. «Будешь слишком сильно давить, я просто однажды исчезну из Академии, и ничего нового ты больше никогда не узнаешь». «Фу, как невежливо!» — капризно надула губки Джоан, на мгновение превратившись в обычную девушку. Но тут же вернулась в обычное для нее состояние. «Значит, сделаем так. Я по-прежнему молчком обо всем, что от тебя узнаю, и этот эликсир сделаю тоже сама, чтобы никто не узнал его состав. Закажу ингредиенты, перемешав с другими заказами, чтобы никто и понять не мог, для чего они. Так пойдет?» «Да, это хорошая идея. Хочешь и дальше получать новинки от меня, не делись этой информацией ни с кем, даже если я не брал с тебя клятву или честное слово». «Это точно все? Больше неизвестно ничего, что можно сделать в моей ситуации?» — спросила меня девушка, видимо, все же проникнувшись хоть немного моими опасениями в отношении ее. Я задумался, попытавшись оценить еще раз все, что мне известно. Как часто бывает, когда пытаешься ответить на заданный тебе другим вопрос, у меня внезапно появилась еще одна идея, что сама раньше в голову не приходила. Да, в целом в ходе войны с демонами мы очень хорошо продвинулись по многим направлениям и магии, и артефакторики. Но были у нас и потери. Часть кланов погибла до последнего человека еще до того, как была создана наша армия. Так что все секретные разработки, что были в этих кланах, нами не использовались. Так что у Джоан все же была еще одна надежда. Сейчас в сотне ведущих кланов королевства существовал один, что был известен своими экспериментами в области контроля человеческой психики. В моем будущем, к сожалению, все члены этого клана погибли в первые годы войны, и в нашей армии никого из них не оказалось. Поэтому все исследования, в ходе которых пытались стабилизировать психику магов с демоническим источником из 5 ингредиентов, проводились без учета их опыта. Все секретные разработки погибли вместе с кланом. Сейчас же этот клан чувствует себя вполне благополучно, и надо будет поискать способ узнать, на что они способны в этом вопросе. Мало ли, там есть разработки, что помогут нам решить проблему с Джоан. Рассказал ей про этот клан. Она поняла мою идею, едва я назвал его. Расцвела, сказала, что попытается навести справки по своим каналам. На этом мы общение и закончили. Пора было идти на следующие лекции. Так и не понял по итогам этого обеда, насколько серьезно Джоан отнеслась к угрожающей ей опасности. Возможно, молодая еще слишком девчонка, чтобы верить в такие ужасы. Да и все это богатство и знатность, стоящие за ней, видимо, внушают веру в то, что любые проблемы можно преодолеть. С другой стороны, может, это как раз правильный настрой, чтобы подольше продержаться. С демоническими источниками мы вопрос решили. Теперь можно было заняться отложенными ранее на этот период задачами. Первая из них — разжиться путеводным артефактом. Все необходимое для похода на риперов было подготовлено. В этот раз к нужному порталу мы подъезжали очень тяжело навьюченными. Как и планировал, помимо Клыка, Бритера, Скалы и Зейлы, с нами был Аркош. Очень много подготовительной работы выполнили Клык и Бритер. Они вдвоем сходили на разведку в полтора десятка порталов с риперами, чтобы найти подходящую для нас локацию, позволяющую реализовать придуманный мной план. В принципе, конечно, он не был полностью моим, а опирался на те, что наиболее часто использовали против любых коллективных монстров, живущих в самых разнообразных типах ульев. Ограничения по численности команд, накладываемые природой порталов, заставляли крутиться ужом в попытках придумать, как разжиться трофеями в подобных локациях. Ведь в одном улье риперов обычно жило от сотни до полутора сотен серьезных монстров. И это помимо огромной самки, с боевой мощью которой тоже все было в полном порядке. А в прямом бою отряд нашего размера и качества больше, чем с двумя десятками риперов, бы никак не сдюжил. Учитывая, что подавляющее число портальных охотников имело отряды не более мощные, чем наш, и приходилось напрягать ум, чтобы иметь возможность поживиться богатыми трофеями в подобного рода опасных локациях. Начали мы с того, что тщательно вымылись в озерце перед порталом, хотя давно уже стемнело и похолодало. Но деваться было некуда. Привлекать к себе внимание посторонними запахами было нельзя. Риперы имеют очень хороший нюх. Затем, прежде чем одеться, намазались специальным травяным эликсиром, затрудняющим потоотделение. Оделись, и после этого Клык раздал каждому по баночке с отвратительно пахнущей липкой гадостью бурого цвета внутри. «Намазать лицо и кисти рук», — велел он. «Что это?» — подозрительно спросила Зейла, ноздри которой расширились от такой ужасающей вони. Девушка мылась в том же озере с противоположной стороны, чтобы ее не было видно, и только что подошла к нам уже одетая. «Ты серьезно хочешь знать ответ?» — заинтересованно спросил Клык. Девушка проявила благоразумие и настаивать не стала. И правильно. Это был разбавленный помет риперов, собранный на днях Клыком и Бритером по моему заданию. Монстры были брезгливыми, и мест, которые их сородичи использовали под туалет, старательно избегали. Для нас это хороший шанс повысить уровень нашей маскировки. И только после этого нагруженные, как вьючные верблюды, вошли в локацию. Тут царила ночь, как и снаружи. Единственное время, когда стоит входить в эту локацию, если не хочешь стать жертвой внезапного нападения большой орды риперов. Хотя особенно темно сейчас не было. Местная луна светила раза в три сильнее нашей. Главное, что риперы считали это подходящим временем для отдыха. Оглядевшись вокруг и не заметив непосредственной опасности, сбросили снаряжение в песок, и я тут же нарезал каждому фронт работ. «Аркош, Скала, при помощи магии устройте убежище для всей группы. Бритер, Клык, Зейла, помогаем тащить мне вот эти тюки в том направлении. Пока мы там работаем, Зейла стоит в карауле». Через сотни метров перетащили вещи в нужное место. Это была точка на полпути между двумя огромными ульями, принадлежавшими разным стаям риперов. Не так и просто было найти подобное расположение двух разных ульев неподалеку от портала, что и объясняет, почему Бритеру с Клыком пришлось посетить несколько разных локаций. Я принялся при помощи магии рыть ямы. Бритер с Клыком начали укладывать в них взрывчатку. Закончив с этим, мы разложили между ямами со взрывчаткой сети, приподняв их на небольших колышках. Потом принялись мазать сети липучей жидкостью. Так себе клей, конечно. Намертво он риперов к сетям не приклеит, но частично сбить боевые порядки монстров должен. В вырытую между сетями яму постелили непромокаемую ткань и вылили туда 10 литров свежей бычьей крови. Ее испарения будут постоянно манить тварей к сетям, а значит и к закладкам со взрывчаткой. Закончив с этим, вернулись к Аркошу и Скале. Убедившись, что убежище уже подготовлено, приступили к следующей части плана. Разбились на две тройки, каждая из которых отправилась к одному из огромных ульев. Риперы никогда не оставляли их без охраны. Обычно прямо около улья ходил кругами один монстр. Задача каждой тройки была аккуратно убить его, не дав поднять тревогу в улье. В моей тройке были Клык и Зейла. Подошли к улью на сотни метров, а дальше пришлось передвигаться уже ползком. Охранника долго ждать не потребовалось. Когда мы были уже в трех десятках метров от улья, он вышел из-за него. Риперы не любят ходить ночью вне улья. Они в это время сонные и передвигаются медленно. Поэтому мы с Клыком не испытывали проблем с тем, чтобы прицелиться. Я атаковал охранника воздушным копьем в горло, Клык — обычной стрелой в область фасеточных глаз. Попали, куда целились. Монстр рухнул, как подкошенный. Правда, то, что он не успел издать ни одного услышанного нами звука, все же не гарантировало, что все точно прошло хорошо. Такие вот коллективные твари часто используют звуки на частотах, неслышимых для человеческого уха. Тушу монстра тут же перетащили на непромокаемую ткань. Нашей задачей было собрать с нее как можно больше крови. Удалось нацедить в итоге два кувшина по 1,5 литра крови, которые тут же аккуратно закрыли крышками, чтобы случайно не разлить. Пришло время для следующей стадии нашей операции. Тушу монстра подволокли на том же куске ткани к стене улья. Затем достали липучку и принялись крепить к стене над телом рипера взрывные артефакты таким образом, чтобы при взрыве они проделали огромную дыру, в которую без проблем сможет одновременно выбираться по 3 рипера в ряд. Когда с этим закончили, я активировал прикрепленные артефакты и расположил посреди них еще один, позволявший установить время для отложенного взрыва. Его активировать пока не стал, мы еще сделали не всю работу и не знали также, каковы успехи второго отряда. С каждым новым этапом реализации нашего плана передвигаться было все легче. Мы освобождались от части груза, который принесли с собой. Двинулись обратно и, к своему удовольствию, еще не доходя до устроенной на середине ловушки с сетями, наткнулись на второй отряд, который доложил, что у него тоже все прошло хорошо. Обменялись кувшинами с кровью и пошли обратно. Только теперь шли, разливая кровь из кувшинов, полученных от второго отряда. Другая команда занималась тем же самым, поливая песок кровью, полученной от нас. Рассчитали все верно. Крови хватило даже на то, чтобы облить и тушу убитого монстра. И только после этого я активировал взрывной артефакт. Его активация означала, что отсчет пошел, и через 15 минут раздастся взрыв. Одновременно с этим Клык запустил в ночное небо горящую стрелу, подавая сигнал товарищам сделать то же самое. Времени для возвращения в подготовленное укрытие было полно, поэтому мы не спешили. Тем более, что приходилось поливать свои следы тем же самым размоченным пометом, которым мы мазали лица и руки. К нашему убежищу никто из монстров дорогу найти не должен. Вторая группа вернулась в укрытие чуть раньше нас. Мы все сделали аккурат, как и задумали, но никто вслух об этом говорить не стал. Последнее дело — хвалиться в локации тем, что все идет хорошо. У портальных охотников много суеверий, и это одно из самых важных. Два взрыва прогремели в тихой ночи с совсем небольшой разницей и оглушительно громко, несмотря на расстояние. Местная луна позволила рассмотреть, как возле обоих ульев в течение буквально минуты собралась большая черная масса монстров, а затем каждая из стаи устремилась в сторону другого улья. Ну да, мы немало для этого сделали. Ночью риперы очень сонные, но у всякой сонливости есть предел. Сначала мы растормошили их взрывом. Когда в стене твоего дома появляется огромная дыра, ты всяко начнешь просыпаться и выйдешь наружу посмотреть, как так получилось. А выйдя, они обнаружили труп своего охранника, политый кровью конкурентов из соседнего улья. На любого монстра свежая кровь действует бодряще. Не были исключением и рипперы. Они тут же возбудились и побежали всей толпой по кровавому следу искать обидчиков, которые проломили стены их дома и убили часового. Делали они это почти синхронно, и установленных нами ловушек со взрывчаткой достигли почти одновременно. Там и развернулась, тут же почти беззвучная для нас, битва двух соседних родов. Мы, конечно, смотрели на нее украдкой, только чуть-чуть высовываясь из своего убежища. Несомненно, насекомые орали во время сражения, но мы этого не слышали. Только хруст челюстей, дробящих конечностей, столкновение тел, когда кто-то решал поиграть в таран или просто несколько монстров, сталкивались в свирепой схватке. Твари были очень живучими. Понятие болевого шока для них, похоже, отсутствовало. Некоторые сражались с тремя откушенными лапами из шести. Человек так вряд ли сможет. На тренировках в армии часто бывали случаи, когда боец падал в обморок из-за того, чего эти монстры вообще не заметят. Пропущенного удара по почке или попросту промазав по сопернику и угодив кулаком в стенку. «Сражаются прямо как два соседних людских клана, делящих территорию», — покачал головой бритер. И, как и у риперов, очень часто истинной причиной тоже является кто-то, заинтересованный в этой битве третий, — сказал я. Помолчали, понаблюдали за жестокой битвой дальше. Клык с бритером нашли идеальную для наших целей локацию. Оба улья были примерно равны по размеру, поэтому и вступившие в бой армии монстров оказались примерно равны по силам, и ни одна не могла получить решающее преимущество, что для наших целей было прямо то, что надо. «Не пора ли еще взрывать закладки?» — спросил обеспокоенно Клык. Он уже наложил на тетиву стрелу с активированным взрывателем. «Нет. Дам команду только в двух случаях. Если битва начнет смещаться с места, где заложена взрывчатка, или если монстров совсем мало останется», — объяснил я. «Чем их меньше в итоге будет, тем лучше. Сильные противники. Пусть лучше друг друга перебьют побольше». «Хорошо, жду», — отреагировал Клык. Как часто и бывает, судьба распорядилась иначе. Монстры продолжали ожесточенно сражаться на том же самом месте, и в живых осталось намного больше, чем нам бы хотелось, когда произошли серьезные изменения. В почти беззвучное сражение вмешалась новая сила. Сначала мы услышали низкий рев, который пробрал каждого из нас до глубины души. Кажется, даже наши кости от него завибрировали, а затем мы заметили и нового игрока на поле. Со стороны равнины к азартно сражающимся рипером подкрался мощный хищник. Несмотря на огромный размер, даже мы его не заметили до того, как он взревел. Возможно, как и Харрары, владеет какой-то маскировкой. Продемонстрировал он себя только когда оказался в 15 метрах от монстров, и когда встал на задние лапы, оказался высотой метров в 5. «Что это за тварь?» — встревоженно спросил я, но ответить мне никто не успел. Я заметил, что риперы почему-то сразу решили, что ночью надо не сражаться друг с другом, а спать, и поспешно начали покидать поле битвы, разбегаясь в сторону своих ульев. Поэтому я скомандовал Клыку: «Стреляй!» Доли секунды позже стрела улетела. Скала активировал и наложил на тетиву Клыку новую стрелу. Аркош сказал: «Навскидку подходит по внешнему виду. Штук 6 тварей». Дальнейшие его слова заглушил взрыв. Клык, как ожидалось, попал, и взрывчатка сдетонировала. Полтора десятка риперов разлетелось в стороны, а новый огромный монстр, который до этого стремительно рванул в сторону одного из ульев, замер на месте, явно заинтересованный произошедшим. «Но из тех, что обитают в песках, и, судя по характерному реву, думаю, это точно барях», — продолжил Аркош, как ни в чем не бывало. «Не так он и страшен для нас. Брони нет, неразумный. Опасен только быстротой. Риперы ему ничего противопоставить не могут. А вот у нас есть взрывные артефакты. Достаточно вывести из строя одну опорную лапу». «Клык, взорви тех риперов, что убегают влево», — скомандовал я. Во время сражения риперы сместились больше вправо, так что теперь те, что спасались влево, как раз оказались на месте еще одной закладки. Стрела улетела, и еще два десятка монстров разлетелись по сторонам. Очень уж удачно они пробегали в этот момент прямо над взрывчаткой.